Третье лицо, вскоре после императора Александра Павловича, за ним последовавшее, был известный историк Карамзин. Не будучи ни знатным, ни чиновным, он пользовался особым благоволением покойного государя и обеих императриц, которые были с ним в постоянной переписке и очень его любили. Его здоровье давно уже начинало слабеть от многолетних трудов и продолжительных занятий. Он прихварывал, но скоро потом оправлялся. Лет ему было еще немного, 60 с чем-нибудь. В начале декабря месяца, стало быть, в скорости после получения в Петербурге известия о кончине государя, он, по обыкновению своему, отправился во дворец к императрице, долго там пробыл, говорил много с жаром и одушевлением и по возвращении домой был в лихорадочном состоянии, и это отозвалось на его здоровье. Потом он простудился в день смуты, 14 декабря, потому что отправился на площадь, где находился государь, и после того до вечера пробыл во дворце. В начале января он заболел, а в первых числах февраля дошли до нас слухи в Москву, что Карамзин смертельно занемог, что у него воспаление, что его жизнь в опасности. Недели через две или три сказывают, что ему стало легче, но что он кашляет, что опасаются чахотки и потому советуют ему ехать с наступлением весны в Италию. Тут он решился просить себе у нового государя место для службы при итальянском дворе, но государь вместо этого приказал выдать для него особый фрегат для путешествия водою. Все были в восхищении от такой внимательности и милости государя к русскому историку, для которого, кроме того, велено было еще отвести помещение в Таврическом дворце, чтобы больной до своего отъезда мог дышать лучшим воздухом, чем в спертых улицах города. Императрица Мария Феодоровна, собираясь к нам в Москву и потом навстречу к императрице Елизавете Алексеевне, нечаянно приехала к Карамзину, чтобы с ним проститься, и очень его этим порадовала. Но вскоре после того ему опять стало хуже. Она посылала к нему своего лейб-медика, не помню фамилии, и он очень ее огорчил, сказав ей, что Карамзин в безнадежном положении, что у него чахотка и что ехать ему в чужие края не придется. В мае стало ему еще хуже. Пришло известие о кончине императрицы в Белеве, и это ускорило его смерть. Он умер в последних днях мая месяца. Государь ездил к его телу и очень плакал. Тяжелы были для России 25 и 26 год. Велики были для нее потери и потрясения. Многие семейства оплакали близких умерших и живых покойников, принимавших участие в мятеже. Заговор 14 декабря слишком всем известен, и распространяться о нем мне нет нужды, но о некоторых лицах, в нем замешанных, могу и я, может, статься сказать что-нибудь нигде не напечатанное. В числе их были, к несчастью, и мои родственники, моих родных и люди, знакомые мне и близкие. Давно заваривалась эта каша в разных концах России, в Крыму, в Киеве, в Петербурге и Москве. Еще в бытность мою в Петербурге в 1822 году доходили до меня смутные слухи, что есть какие-то тайные общества, и что они трактуют о разных переменах в России. И, признаюсь, как многие, считала и я все это глупой выдумкой и пустыми сплетнями. Тогда не обратили на это должного внимания, дали деревцу разрастись в дерево и пустить глубокие корни, так что под конец пришлось вступать в борьбу с легионом злоумышленников. Буря разразилась при восшествии на престол нового государя. Начались следствия, составлена следственная верховная комиссия, которая разбирала вины мятежников, и были они разделены на сколько-то классов. Донесение комиссии было потом напечатано, как и список лиц виновных. Мне добыли и то, и другое. Самыми главными коноводами были Пестель, Каховский, Рылеев, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин. Их всех повесили пред Петропавловскую крепостью июля 13 дня 1826 года. В день казни государя в Петербурге не было. Он заранее уехал в царское село. Он хотел было, говорят, помиловать от смертной казни этих зачинщиков, как он сделал в отношении некоторых других мятежников. Но люди приближенные, а кто говорит, что и сам митрополит Серафим, и другие члены Святейшего Синода, прослышав о намерении государя, восстали против монаршего милосердия и уговорили его показать пример строгости над главными возмутителями, и государь послушался их советов. Для всех прочих, государь смягчил приговоры Верховной комиссии, и хотя некоторые были обречены на казнь, их только сослали. Осужденным на ссылку убавил число лет пребывания в Сибири и сделал всем облегчение.